Глава 6. Лиин. Ворон трусил рысцой, а я прокручивал в голове разговор с сестрой. Она отказалась переезжать с насиженного места, и понять ее было можно. Да и что меня ждет впереди, я не знал. А у Анлусы была над головой крыша и какие-никакие защитники. За мной идет охота, в королевстве не стоит надолго задерживаться. Надо где-то осесть и закрепиться, потом можно и сестру к себе подтянуть. Раздумывал я недолго. Еду туда, куда и планировал, в Лиин. Город приграничный, дома истинных не сильно разграблены. А имея связи с Крыуном, можно попытаться их прошерстить в поисках книг. Ну и заодно прихватить то, что плохо лежит. Но вначале надо осесть. За кого же себя выдать? За дворянина или за обычного артефактчика? Дворянин соседнего королевства вызовет много вопросов, но ему легче обустроиться. Эх, жаль, сестра отказалась. Она мне очень нужна. Я опять принялся вспоминать наш разговор. Анлуса, поехали со мной. Откроем лавку, я буду артефактами заниматься, а ты лекарством. Рен, сестра на мгновение задумалась. Ты мог бы остаться у меня, занимался бы своими артефактами, и проблем не было. Проблем? А как же тогда узнать, что стало причиной такой немилости к нашему отцу? Свиток был в каких-то пятнах и разводах, но текст не пострадал. Это была копия указа, он доводился до подданных королевства агунов. В нем перечислялись благородные семьи, их титулы и что они лишаются всех своих заслуг перед короной. Но причина опалы не указывалась. Непонятно, за что и почему семьи попали в такую немилость у короля. А если вспомнить о том, что до намеченной, правда неизвестной, цели никто из нашей семьи так и не добрался, то выходит, что на нас велась охота. Даже меня, мелкого, не пожалели. И свитка следовало, что имел место какой-то заговор, направленный против короны. Но об этом можно было только догадываться. Точных сведений не было. Но две княжеские фамилии, 3 герцогских и 5 графских, все лишились титулов и привилегий. А узнать, что стало причиной гибели нашей семьи? Стоит ли? Времени утекло много, и не забывай, за тобой ведь и сейчас кто-то охотится. Анлуса грустно улыбнулась. И потом, связи у нас нет, влияния нет, денег немного. Что мы можем сделать? Отомстить, буркнул я. Кому и за что? Самим бы выжить. Вот тут-то я с ней и согласился. Подвергать опасности Анлусу мне не хотелось. Правильным будет оставить ее здесь, под защитой Мява и местных жителей. При воспоминании о псе я улыбнулся. Этот огромный комок шерсти смог отомстить ворону. Я лично был свидетелем торжества пса. Он делал вид, что спит, а когда ворон отвлекся и стал пить из ведра, практически засунув туда морду, пес чуть ли не на цыпочках подкрался, именно подкрался, к нему и гавкнул во весь голос. Гавкнув, Мяв мгновенно отпрыгнул, а вот ворон не ожидал такой подлянки и резко вздернул голову. Ведро оказалось у него на морде. А еще конь от неожиданности закаркал, что выглядело просто уморительно. Все оставшееся время моего пребывания у сестры конь и пес обходили друг друга по большой дуге. А когда кормились, не выпускали своего недруга из поля зрения. Все это, конечно, хорошо, но вот что делать дальше, я так и не решил. Хотя мысль, промелькнувшая в голове, была интересной. А не поступить ли мне так же, как когда-то мой наставник? Для всех, в том числе и для меня, Брон был обычным артефактчиком, но ведь на самом деле являлся благородным. Он, вероятно, договорился с мэром и главой стражи, что его статус не надо афишировать. Как он это сделал, было ясно. Деньги любят все. Но как быть с гильдией воров? Они-то в каждом городе являются теневой властью и силой располагают реальной. Ведь с ними придется тоже договариваться, а то долго в городе мне не продержаться, если открою лавку. Может, в приграничном городе все не так? Вряд ли. Ладно, на месте разберусь. Вот хватит ли мне средств? Границу между королевствами я пересек вдали от дороги и застав. Прошли с конем по лесу, сделав приличный крюк. Что-то мне подсказывало, на границе у меня могут возникнуть проблемы. Вроде и не купец, вообще непонятно кто, но в поклаже драгоценности на большую сумму. Да и ждать меня могут. Лин – городок с населением примерно 10 тысяч человек. Стоял на холме, с которого хорошо просматривались окрестности. Стены города обнесены высокими каменными стенами с бойницами, на которых в случае нападения располагались лучники и арбалетчики. В город я въезжал через ворота, в которые входили путешественники из королевства Гроин. Хоть и слабая эта обманка, но пусть будет так. Тут я задумался, что делать. Продавать ценности сразу, а потом идти к мэру, или же наоборот. «Чего ждешь-то? Денег давай!» Донесся до меня голос стражника. «Решено, сначала деньги», — подумал я, отсчитывая 3 серебрушки стражнику. «Как на базар-то пройти?» — осведомился я у воина. «Он рядом с центром, не ошибешься», — махнул рукой стражник, теряя ко мне интерес и направляясь к телеге с приезжими крестьянами. Действительно, ошибиться было сложно. В центре городка сфокусировалась вся жизнь. Стояли трактиры и лавки. Крестьяне торговали прямо с телег. Были и лотки, на которых лежал разнообразный товар. А торговцы наперебой его расхваливали. Выбрав трактир поприличней, я решил там остановиться на первое время. Чем он мне приглянулся более соседских двух, сказать я бы и под пытками не смог. Свободные комнаты были и даже закрывались на магический замок. Вместо обычного ключа посетителю выдавалась небольшая металлическая пластинка с несколькими камнями. Данный ключ надо вставить в прорезь, и доступ в комнату будет открыт. «Так что, сами видите, номера в моем трактире самые лучшие», – распинался передо мной хозяин, набивая цену. «Даже замок и тот магический. Такой не подделаешь». «Угу», – скептически хмыкнул я. «Да за 5 минут его подделать можно. Знать только как». «Это невозможно». Хозяин полный и лысоватый отрицательно замахал руками. «Сложного ничего нет». Понизив голос, чтобы меня никто, кроме него, не услышал, ответил я. «Берешь такую же пластину, можно даже не особо соблюдать размеры. Крепишь на нее такие же камни и напитываешь их силой. Все, ключ готов». «И как же вы собираетесь ее силой напитать?» — иронически хмыкнул трактирщик. «Я артефактчик», — усмехнулся я в ответ. «В Сакте работал». «Вот как! И что же тебя привело в наши края?» — спросил трактирщик, перестав мне выкать. Видимо, решил, что перед ним незнатный господин. «Наставник мой умер, работать под руководством его женушки я не захотел. Решил попытать счастье здесь», — объяснил я. «И ведь нисколько не слукавил. Именно это я первоначально и хотел сделать». «Зовут-то тебя как?» — заинтересовался моей персоной трактирщик. «Ренион, или коротко Рен», — представился я. «А меня кличут Бон», — трактирщик засмеялся и добавил. «Веселый Бон». «Ну так что, Бон, сколько с меня за номер возьмешь?» «Давай так, ты мне за постой будешь артефакты заряжать», — предложил Бон. «Нет», — усмехнулся я. «Так ты мне за раз все свои магические штучки притащишь. А это ведь денег может стоить поболее, чем номер». Конечно, это был просто торг с его стороны, ну и прощупывал он меня, не олух ли я последний. В итоге мы сговорились на нормальные условия, и я получил обычный ключ. Оказывается, для таких случаев у Бона было несколько комнат, которые запирались нормальным способом. Напоследок я намекнул, что с собой у меня артефакты, и настроены они на меня. Уж поверил ли мне трактирщик или нет, но заставить его задуматься я должен был. Может, и зря перестраховываюсь, но... Следующий визит я все же нанес мэру, решив уладить с ним вопросы пребывания в городе. На удивление попал я к нему без проблем. Хотя он носил титул графа, но на должность свою был поставлен давно. Решения принимал справедливые, самодуром не слыл и у местного населения был в почете. И все же я ожидал, что меня промурыжат долго, поэтому так и заявился в мэрию с мешком, в котором лежали позаимствованные из поместья вещи. Думал, запишусь на прием и пойду покупателя искать. «И что вам от мэра понадобилось?» – спросил меня какой-то старик, сидящий на месте секретаря. «Личный вопрос», — буркнул я. «Ну тогда пройдем в мой кабинет». Его глаза озорно блеснули. На вид мэру было лет 60, худющий, с внимательными и цепкими глазами. Никогда бы не сказал, что передо мной мэр, да еще и граф. В кабинете я представился и попросил разрешения обосноваться в городе, прикупив какую-нибудь лавку. В городе уже есть пара артефактчиков. Не будет ли слишком уж большой конкуренция между вами? Задумчиво побарабанил он по столу. «А разве это плохо?» – удивился я. «Больше выбор, цены ниже». «Много не всегда хорошо. Вот вы говорите, что у вас есть средства на лавку. А дальше чем вы собираетесь заняться? Только лавкой?» «Про средства я не говорил, хотя это и понятно. Но почему вопрос о дальнейшей деятельности встал? Он меня в чем-то подозревает? Что делать?» Выдать свои планы по поиску и опустошению жилищ истинных или промолчать? Пауза затягивалась. Мэр перебирал бумаги и терпеливо ждал ответа. Приняв решение, я достал из мешка золотой кубок и поставил на стол мэра. «Примите от меня этот кубок истинных в качестве сувенира. Он мне достался по случаю, теперь же я хотел бы мирно жить в вашем городе. Но скрывать не буду и не хочу». Как и любого артефактчика, меня притягивают знания, оставшиеся нам от истинных, — ответил я на вопрос мэра. Вроде и не сказал всей правды, но и не скрыл ничего, а кубком прозрачно намекал на то, что я хочу. «Молодец!» — рассмеялся мэр и взял в руки кубок. Покрутил его в руках, довольно хмыкнул и поставил на прежнее место. «Деньги у тебя в этом мешке, я правильно понимаю?» «Да», — насторожился я. «Не волнуйся, меня не интересует, откуда они, если только добыты честно». Заметив мой кивок, он продолжил. «Что ж, про конкуренцию ты правильно заметил, и с лавкой я тебе помочь могу. Давно уже один из артефактчиков пропал, и его лавка перешла в распоряжение города. Можешь в аренду взять, можешь выкупить». «А почему она городу отошла?» – поинтересовался я. «Правила игры надо знать до того, как раздаются карты». «Долги». Хозяин взял в долг приличную сумму, а потом пропал. Геннер клянется, что его братья руку к этому не прикладывало. «Кто такой Геннер?» «Он главный у местных нищих и разного сброда», — уклонился от прямого ответа мэр. «Хотя и так понятно, что он имел в виду местного воровского пахана. Давай понять, властям известно, что творится в городе, и даже с воровской братьей у них есть какие-то контакты». «Но почему Геннер?» Удивился я, намекая на то, что мэр знается с ворами. «В городе должен быть порядок», — пояснил мэр. «Вообще, если честно, то меня такой расклад устраивает. Власть в городе я, а остальные в любой момент в бараний рог согну». Он грохнул по столу кулаком. «Да, такой согнет», — с уважением подумал я. «Сколько лавка-то стоит и можно ли ее посмотреть?» — спросил я, решив не продолжать тему внутригородских отношений. «Договоримся», – махнул рукой он. Действительно, договорились. Мне это стоило двух мечей и еще одного кубка. Цена была высока, но я остался доволен. Одноэтажный дом разделялся на две половины. В одной находилась лавка, а во второй – жилые помещения. Дворик был небольшой, но для ворона места достаточно, даже навес есть, который при желании может сойти за стойло. А насчет цены мэр обещал не беспокоить меня в течение квартала. То есть про налоги я мог забыть. Он твердо мне пообещал, что пока я встаю на ноги, меня тронуть никто не посмеет. Сомнительно, конечно. Но какое-то время, думаю, меня никто не тронет. По крайней мере, из местных. Пара дней прошла в рутине. Уборка дома, обустройство ворона, закупка припасов и различные мелочевки. Дом был в приличном состоянии. И даже с мебелью. Но вот все остальное отсутствовало. Вероятно, когда знание перешло городу, точнее мэру, то из дома все и вывезли. Но вещи первой необходимости стоили не очень и дорого. А после покупок и продажи своего товара у меня осталось 300 золотых. Вечером перед открытием моей лавки, которой я никак не мог придумать название, ворота постучали. Так как посетителей я не ждал, то пошел открывать, прихватив с собой заряженный арбалет. «Кто и чего надо?» – спросил я. «Пообщаться», – хмыкнул голос за воротами. «И о чем же мы общаться будем?» – иронично ответил я. «Да о работе. Моя лавка называется «Старые, новые». А сам я артефактчик, Кюлис. Об этой лавке я знал и даже в нее заглядывал. Надо же знать своего конкурента. Кстати говоря, лавка мне понравилась. Чистенькая и ухоженная. Вещи на продажу расставлены по возрастанию своей ценности. Хозяина я тогда не застал. Вместо него работал ученик, который напомнил мне меня самого. Это лет 5 назад. «Один?» – уточнил я. «Один, один, я не бойся». «Я не боюсь, просто опасаюсь», – хмыкнул я. Отпер калитку, но сразу же сделал пару шагов назад, наставив арбалет на входящего. Дедок, а иначе назвать его у меня не выходило, был на вид безобидным. Невысокого роста, щупленький, но в глазах плясали озорные чертята. Он хмыкнул, но одобрительно кивнул головой, заметив направленный в его сторону арбалет. Молча запер калитку и только потом сказал: «Опусти, сам же знаешь, есть и другой вид оружия». «Знаю», — сказал я, опуская арбалет. «О чем поговорить-то хочешь?» «Так и будешь старого и больного на пороге держать?» «Не очень-то ты похож на больного», — усмехнулся я. «Но, в общем, ты прав. Пошли в дом, чаем-то я тебя смогу угостить». Кюлис уверенно прошел в дом и безошибочно свернул на кухню. Значит, он бывал в этом доме. Интересно, какие отношения у него сложились с предыдущим владельцем? Пока я готовил чай, Кюлис не проронил ни слова и только отхлебнув глоток, сказал: «Как я понимаю, ты хочешь здесь обосноваться, раз купил эту лавку, а не взял в аренду». «Цену ты заплатил высокую», — он осуждающе покачал головой. «За эти деньги мог бы и в столице лавку открыть. Следовательно, тебе это зачем-то надо. Но я в чужие дела не лезу и делиться ни с кем своими умозаключениями не стану. Какие расценки ты собираешься устанавливать на свои услуги?» «Чуть меньше твоих», — ответил я. «Одинаковые цены я установлю тогда, когда обзаведусь клиентами. На первых порах это будет сложно. Ты в городе известен, а я новичок». «Резонно», — кивнул головой дедок, соглашаясь. «Моих постоянных клиентов ты не переманишь. А всех я обслужить хоть бы и смог, но тяжело пришлось бы». Он прихлебывал чай и молчал. Я терялся в догадках, зачем же он пришел. Угрожать его доходом я никак не мог, и он это прекрасно понимал, как и я. Вот только хранил молчание и время от времени бросал на меня внимательные взгляды. «А что случилось с предыдущим владельцем?» Я обвел рукой кухню. «Ты не в курсе?» Он поднял бровь, зорко уставившись мне в глаза. «Знаю только, что он исчез, предварительно набрав много кредитов. Пожал я плечами». «И почти распродав все свои запасы», — кивнул дедок. «Я ведь с ним был в приятельских отношениях. Близкими друзьями мы не были, но о делах друг друга поговорить любили. Да и как не общаться двум артефактчикам?» «Неужели его дела были так плохие? Всегда считал, что наше дело не даст погибнуть без работы. Спрос на наши услуги устойчивый», — удивился я. «Нет, дела его шли неплохо», — отрицательно покачал головой дедок. Потом допил чай одним большим глотком и, поставив чашку, продолжил. «Он ведь большинство артефактов мне продал. Я и поинтересовался, чего это он распродает все. Он тогда будто в облаках витал. Сказал только, что намечается самая важная сделка в его жизни. И что, когда все выгорит, то он озолотится». «И что?» «А ничего, пропал он, исчез». «Может, сбежал?» – предположил я. «Зачем? Кредитов-то хоть и набрал, но после его пропажи все с лихвой вернулось, когда на лавку арест наложили. А артефакты его оставшиеся распродали. Ходили слухи, что и энную часть денег в доме нашли». «Вот как», – задумался я. «Уж очень история мне показалась знакомой. Буквально один в один, как будто он мне про Брона рассказал». «Вот так», – вставая, сказал дедок. «Ты сам решай, стоит ли с сомнительными сделками связываться». «Спасибо за предупреждение», — ответил я. А уже у калитки я остановил посетителя словами. «Мой наставник был найден мертвым. А до этого он почти полностью распродал лавку, и кубышки с выручкой найти не удалось. Произошло это совсем недавно». «Кто-то грабит артефактчиков?» — прищурился дедок. «Грабит? Не знаю, ведь это небезопасно. У Брона, так моего наставника звали, было много артефактов, как защитного, так и боевого действия. Мне кажется, спокойнее купцов грабить». «Что-то тут не так», — не согласился я. Да, надо обдумать. Дедок так и стоял с вытянутой рукой, пальцы которой пару сантиметров не добрались до засова. Кстати, а Славкой что стало? Объявилась бывшая жена, я о ней никогда не слышал, но документы она предоставила, и сомнений в мэрии не возникло. Да, попахивает как-то дурно. Если что узнаешь, сообщи. Я тоже, в свою очередь, буду держать тебя в курсе. Договорились? Дедок протянул мне руку, чтобы скрепить соглашение. И обо всех заманчивых предложениях внес я уточнение. В первую очередь, согласно кивнул Кюлис, о тех, которые требуют слишком больших средств. На этом мы с ним и расстались, крепив договор рукопожатием. Время текло. Я потихоньку обживался, закупил ламп и осколков от рубинов, наделал магических светильников и принялся не спеша работать. Нельзя сказать, что от клиентов не было отбоя, но на жизнь хватало. Лавке название придумалось, когда делал первую лампу. «Магия света». Меня никто не беспокоил из верхушек города, в том числе и теневых. Не было никаких поползновений и со стороны наемников. После пары недель размеренной жизни я решил подать весточку сестре и Гуннеру. Над посланиями князю думал очень долго. Пару раз даже рвал письма. И уже хотел ничего не сообщать, но все же решил, что он будет мне еще полезен. Не забыл я и о своем интересе – книги истинных. К сожалению, библиотека в городе отсутствовала. Лавка по продаже книг была только одна, и толкового в ней ничего не нашлось, не говоря уж о древних книгах. За разговорами с клиентами выведал о двух жилищах истинных, которые располагались не очень далеко и вроде бы еще не были разграблены. В том, что там никто не побывал, я сильно сомневался. О жилищах знает каждый второй, а рыскачи мимо прошли. Так не бывает. Но посетить их и убедиться, что там и как, стояло на одном из первых мест в моих планах. Я только ломал голову, что сделать в первую очередь. То ли перетянуть сюда сестру, то ли прогуляться до старинных поместий. И все же я отправился в жилище истинных. Закрыл на недельку лавку и поехал. Надо обдумать убедительные доводы для сестры, а их пока было маловато. Да, лекарей в Лиине имелось не так много, знахарок и вовсе не было, но... Сестра не хочет менять свой размеренный ритм жизни, да и местные ее обожают. Да, какой же довод или доводы должны сподвигнуть ее на переезд? Помощь мне? Воссоединение семьи? Так и представляю, как она ответит: «Рен, у тебя все и так получается, я буду тебе только обузой». Перебирая все варианты, я вдруг вспомнил Кинеллу. Интересно, как она отреагировала, что ее муж жив? Я хихикнул, чем вызвал недоуменный взгляд ворона. Стоп! Какая-то мысль проскользнула и теперь не давала покоя. Что-то важное. Так, я вспомнил Кин. А до этого думал об Анлусе. Что же общего? Так-так. А ведь сестра-то не замужем, в отличие от Кин. И в своей деревне ей достойного мужа не сыскать. Вот оно! Вот убийственный довод, на который надо упирать. Настроение мое улучшилось, и, довольный собой, я пустил ворона в галоп. К вечеру подъехал к первому месту, где когда-то жили истины. Еще не показалось никаких строений, а сомнения, что там мне ничего не найти, переросли в уверенность. Наезженная дорога говорила сама за себя. Да по этой дороге минимум десяток конных в месяц проезжает. А ведь дорога дальше никуда не ведет. И вот из-за поворота показались строения. Вернее, то, что от них осталось. Развороченные стены еще угадывались, но искать тут было нечего. Рядом с развалинами находились полянки со старыми кострищами. Я что-то тут хотел отыскать. Наивный. Ладно, погуляю по развалинам утром, а сейчас надо готовиться к ночевке. Лежать и смотреть в костер, а потом на небо, слушая звуки ночного леса. Красота. Утро началось для меня с попытки ворона возобновить свои приветствия. Но я был к этому готов и успел увернуться. «Что, переиграл я тебя?» Отскакивая, воскликнул я, а потом добавил. «Ты начинаешь терять квалификацию. Мяву проиграл, сейчас мне». Конь обиженно закаркал и недовольно на меня покосился. В развалинах интересного ничего не было. Побродив по ним минут 20 и собираясь уже отправляться дальше, я наткнулся на пентаграмму. Наткнулся случайно. Нога попала в ямку, а вторая поехала. Сумев кое-как устоять, балансируя, я стер ногой слой земли. Под землей был камень, на котором проявился символ. Символ был знаком, такой же, как на моем амулете. Пентаграмма была без потока магии. Это я проверил первым делом, помня, что могут быть ловушки. Браслет на руке молчал, но лучше 5 раз проверить. Минут 5 я расчищал землю, а потом осматривал символы. 3 из них были знакомы, а вот остальных я еще никогда не видел. Но не это меня поразило. В центре пентаграммы зияла дыра. Камень в этом месте оплавлен. И стало понятно, почему потоки магии не подпитывают пентаграмму. Задумчиво смотрел и даже потрогал дырку. Это какой же точный и мощный был удар. А главное, как? Ответы хранило время. Но оно не собиралось ни с кем делиться, в том числе и со мной. Ко второму месту истинных я все же поехал после долгого раздумья. Тут сыграло свою роль то, что мне пришлось делать небольшой крюк по пути к деревне Анлусы. Но, как и в предыдущем месте, все выглядело на первый взгляд печально. Те же остатки домов, которые больше угадывались. Я даже не слез с ворона, было совершенно понятно, что делать и здесь совершенно нечего. Просто объехал по кругу бывшие строения и все. А говорили-то, Лиин – рай для рыскачей. Я сплюнул сквозь зубы, но в то же время ведь сам догадывался, что в этих-то двух местах делать совершенно нечего. А вот уголки, где не ступала любопытная нога рыскача, остались. Взять хотя бы поместье, где сам не так давно побывал. И добыча там была неплохой. Решив срезать крюк, который пришлось сделать, направил ворона через лес. Лес был редким, и никакой угрозы оказаться в чаще не предвиделось. Так и ехал не спеша, любуясь окружающей природой и раздумывая, какие бы артефакты предложить населению Лиина. Кроме бытовых артефактов, на ум ничего не приходило. Да и то лед недоверия местных ко мне пока еще не пропал. Когда я отъехал пару километров от разрушенного поместья, браслет чуть сжался на руке. Ловушка? В лесу? Остановив ворона, я осмотрелся. Лес как лес, ничего интересного. Тем не менее, что-то свербело в груди. Просмотрел потоки магии. Тоже ничего интересного, все как обычно. Браслет также не подавал никаких признаков опасности. Что-то тут не так, надо проверить. Спешившись, я вернулся на пару метров назад, на то место, где сжимался браслет. Браслет опять кольнул, но на этот раз уже слабее. Очень интересно. Покружив вокруг этого места, я определил, в какую сторону следует идти. Браслет чуть сжимался при каждом моем шаге, но потом отпускал. Пройдя так 10 метров в сторону, я остановился. Про такое не слышал никогда. Ведь если ловушка, то браслет при приближении к ней должен сжиматься сильнее и сильнее. А тут... странно. Может, ловушка истощила свои резервы и держится на последнем издыхании? Но я видел, как через столько лет магия истинных работает. Но если потоки магии сдвинулись... Положив меч на то место, где стоял, вернулся назад, где первый раз сжался браслет. Никакого сжатия и в помине не было. Может, браслет сбоит или разряжен? Хотя я его в Лиине заряжал, и никаких ловушек по пути не было. С чего бы ему разрядиться? Но браслет осмотрел, он был в полном порядке и полностью заряжен. Решил попытаться связаться с Креуном. Может, прояснить ситуацию? «Креун, слышишь?» Обратился я к связующей магической ниточке амулета. Мне очень хотелось услышать ответ. В Лиине связи с ним не было. Вернее, что-то слышалось, но нормально пообщаться не удалось ни разу. «Хозяин!» — донесся до меня ответ. «Наконец-то!» «Зови меня Рен, ведь договаривались». «Хорошо, хозяин Рен». «Тьфу ты!» — в сердцах сплюнул я. «Черт с ним, пусть называет как хочет». «Почему я с тобой не мог связаться?» Задал я мучивший меня вопрос. «Расстояние и помехи. Чем больше работающих артефактов, тем хуже связь. Да и сам знаешь, что от моей силы осталось». «Можно как-нибудь исправить?» «Да, для этого надо нарастить мою стену и связать камни магии, чтобы энергии магии распределялась и накапливалась больше». «Это сложно сделать?» – спросил я. «Ты должен справиться». «И что же ты мне этого раньше не сказал?» – воскликнул я. «Так ты не спрашивал», – удивленно ответил Крывун. «Может быть, ты считаешь, что так и надо, а мне не следует поучать хозяина». Он чуть помолчал и добавил «Рена». «Вот ведь зараза! Явно издевается, гад, но в какой форме не придерешься». «А в чем тебе еще не следует поучать меня?» – ехидно спросил я. «Я не знаю». Крун помолчал. «Может, восстановить поместье, чтобы можно было где отсидеться на случай чего? Для этого, конечно, нужно бы на земле документы выправить, материалы закупить». «Это дорого слишком», – нахмурился я. «Мне приходила такая идея в голову, но поместье располагалось на территории королевства Агунов. А появляться мне там как-то не очень хотелось, уж по крайней мере светить свою персону». «Тут ты сам должен решать», – дипломатично сказал Крыон. «Решу», – буркнул я, – «но я не за этим тебя вызывал». «Тут такое дело». Я рассказал, что за странности происходят с браслетом. «Это не ловушка. Кто-то постарался скрыть какое-то место, оставив только магическую связь». «И что, любой может это место найти?» «Считай, тебе крупно повезло. Хотя тут как посмотреть. Маги, как ты их называешь, истинные, никогда бы не заметили такой слабый сигнал. Если, конечно, специально не искали, но и тут не все так гладко. Какой был сигнал в древности, нам не узнать никогда. Сейчас же он мог измениться. Можешь спокойно искать, но обычные ловушки, да и магические, могут присутствовать». Голос Крыуна стал слабеть. «Что-то я тебя плохо слышать стал», – забеспокоился я. «Энергия падает быстро. Расстояние». «Тогда все. Если что, еще попробую вызвать», – закруглил я разговор. Планы немного сбивались. Обследую тут все и двину прямиком к Крыуну. Если есть возможность усилить его, то надо действовать. От этого я только выиграю. Потом уговорю сестру и вернусь с ней в Лиин. А что? Нормально. Главное, план замечательный. Ага, это если никто возражать не станет. А зная сестру... Браслет указывал направление. А я шел и, размышляя, не забывал внимательно все осматривать. Ничего. Вот браслет сжался чуть сильнее, потом разжался и больше на мои шаги никак не реагировал. Хм, и что? Лес хоть и редкий, но ничего необычного в ландшафте не наблюдалось. Потоки магической энергии в норме, хотя... Как-то странно, они обходят место, на котором последний раз браслет прореагировал. А если... Я принялся ковырять мечом грунт у себя под ногами и через минуту услышал, как меч стал чиркать по камню. Ага. Расчистив от земли каменную плиту, я увидел на ней несколько символов. Плита правильной, квадратной формы неестественно смотрелась в лесу. Интересно, для чего она? На пентаграмму не похоже. До круга силы ей как до луны. Ловушка? Браслет молчит. Да и Крыун говорил про... Что? Скрытое место. Значит, тайник. Как открыть? А черт его знает. Но как-то надо попробовать. Отойдя на пару метров, перенаправил поток магии в плиту. В любой момент ожидая чего угодно. Но никак не ожидал, что плита плавно сдвинется, и под ней окажется лаз. И что? Лезть вниз? Магический поток вливался в плиту, и мне что-то подсказывает, что как только поток оборвется, плита встанет на место. А когда энергия перестанет подпитывать плиту, то... 20 минут я рубил дерево. Да, за обычный топор золотой монеты бы не пожалел. Вот только мне его предлагать никто не спешил. А мечом дерево рубить, скажем так, занятие для придурков. Освещая себе путь маленькой ручной магической лампой собственного изобретения, осторожно спускаюсь вниз. Дерево плотно блокирует плиту. Надеюсь, если что, оно не даст плите меня закупорить. Каменные ступени вели вниз. Я уже спустился метра на два, а ни одной ловушки не встретил. Странно. Может, магические ловушки обезврежены временем? Время ведь не только души лечить может. Воздух, кстати, совсем и не древний, явно с поверхности где-то просачивался. А вот и конечная точка моего визита. Небольшая комната, 10 квадратных метров, везде нетронутый слой пыли. Каменный столик, три кресла, диван со сгнившей материей, по паре ящиков и бочонков. Медленно, ни к чему не прикасаясь, обхожу комнату. На столике стоит лампа и ваза. В вазе засохшие ветки. Вероятно, когда-то там стояли цветы. Осматриваю светильник. Обычный магический. Аккуратно вливаю в него немного энергии и зажигаю. Стало светлее. Гашу свой ручной светильник и присаживаюсь на корточки перед бочонками. Они изготовлены из красного дерева. По ободу впаяны несколько камней. Сохранение содержимого знакомо. Интересно, сохранилось? Поддеваю пробку мечом, не идет. Приходится выковыривать. Фу, содержимое явно не сохранилось. Быстрее затыкаю пробку, пока гнилой, тошнотворный и прокисший запах не пропитал все вокруг. Второй бочонок открывать и не пытаюсь. Ящики немагические и от прикосновения рассыпаются. Внутри ничего интересного. Вернее, просто труха какая-то. Наверное, одежда когда-то была. Точно. Вороша мечом труху, разглядел запонку и заколку. В итоге моей добычей становятся две брошки, пара запонок, сережки. Украшения обычные и не имеют к магии никакого отношения. Выходит, тут был схрон. Просто кто-то построил себе убежище. Так, а ведь недалеко отсюда поместье разграбленное. И кто мог тут это построить? Только те, кто там жил. Логично. Зачем? Тоже ясно, что-то переждать. Но от поместья сюда далеко бежать. Кстати, если бы я оказался на месте истинного мага, то на случай опасности сделал подземный ход. Я оказался прав. Ход обнаружил, он вел в сторону поместья. Но радовался я недолго. Через 10 метров ход был завален. И не просто завален. Камни были в некоторых местах оплавлены. Кто-то бежал в схрон, но... Прихватив с собой лампу и вазу, выбираюсь на поверхность. Плита и не думает двигаться, поток магии исправно в нее вливается. Убираю дерево и перенаправляю магический поток в сторону. Древняя плита исправно встает на свое место. А браслет чуть сжал руку. Все снова работает. При дневном свете еще раз осматриваю свою добычу. Если продать находки, то выручить за них можно немало. Такого сейчас никто сделать не в состоянии. Сразу видно, что принадлежат эти вещи истинным. Любители старины, в особенности франты из благородных, денег не пожалеют. Остались бочонки, но их стоимость невелика, а вот усилий потратить придется много. Пусть пока стоят, а там видно будет. И без них все удачно сложилось. Можно считать, что мое путешествие себя полностью оправдало. Когда до моего, о как, я уже стал думать, что поместье истинного мага, где находится Крун, мое. Хотя, оно ведь по сути действительно мое. Пусть и неофициально. Вот тут древний смотритель прав, надо выкупить земли. Ладно, о чем я? А когда впереди показался ручей, за которым находилось поместье, хлопнул себя по лбу. Идиот! До меня только сейчас дошло, что схроны истинные маги должны были делать у своих домов везде. А зная, что они оставляли магические метки, но не возвращаться же теперь. В общем, на свои земли я въехал, костеря себя за глупость. Надо было там все обыскать. Не так, иди, хозяин Рен. «Нельзя ставить камни большего размера на меньшие. Убирай!» Раздался возмущенный вопль у меня в голове, когда я выстроил ряд камней на стене Крыуна и связался с ним для получения дальнейших инструкций. «Почему не так-то?» – пыхтя спросил я, стаскивая камни. «Несколько часов работы псу под хвост. И ведь работка-то нелегкая. По всей территории я выискивал и стаскивал к стене камни, стараясь выбирать покрупнее». Нет, не это было тяжело. Камней я набрал быстро, а вот устанавливать их на стену было тяжело. Хотя, опять же, напортачил сам. Нет бы перед установкой камней все уточнить. Да зачем? Все же ясно. Вот и устанавливал камни, не переговорив с Крыуном. Обрати внимание, камни у меня в основании очень большие. Потом идут меньше и меньше. Спокойно принялся объяснять Крыун. Как строятся такие артефакты, как я? Закладывается фундамент, связывается потоком магии, заселяется разум артефакта. Как разум-то заселяется? Скидывая предпоследний, с таким трудом установленный камень, перебил я его. Это мне неизвестно. Так, о чем я? А чтобы поток магии проходил и напитывал мою стену, следующий каменный ряд должен быть меньше предыдущего, иначе отток получится в обратную сторону. «Но ведь он все равно в стене останется», — возразил я. «Не спорь, хозяин, в моей стене сила и разум. Больше камней — больше силы и больше воспоминаний сохранится». «При связывании потоком энергии меньшего моего ряда с большим новым...» «Мой разум будет замещен пустотой, и воспоминания утратятся. Их, кстати, и так осталось мало. А сила? Сила в теории возрастет. Вот только что с ней делать, если я не буду знать, как ее использовать?» «Слушай, а самый верхний ряд твоей стены из каких камней состоял?» «Точно не помню, но по аналогии с архитектурой стены не больше сантиметров поперечники». «А что символы на стене обозначают?» «Умения. Их можно и потом наносить, только нужно знать, как и что они делают». «Но у тебя еще много символов, значит, и умения должны быть. Ты и меня научить можешь», — воскликнул я. «Символы-то есть, знаний нет». Голос артефакта стал унылым. «Я не знаю, за что отвечает та или иная руна. Да и силы у меня мало. Я вот как-то 100 лет назад пытался дом привести в порядок, прибраться, но резервы не позволили». Разорвав с Крауном связь, я начал устанавливать камни, предварительно их обмеряя. Работал, как проклятый, весь следующий день. Сил на разговоры не оставалось, но, установив ряд и осмотрев его, остался доволен. Крауна все устроила. «Сейчас пропускай поток энергии через установленный ряд. Найди энергию следующего ряда и соедини их. Тогда новый ряд приживется», — объяснил Крыун. «Легко сказать. Найди и соедини. Потоки магии ведь никто никогда не соединял. Чтобы чего не вышло, я решил поэкспериментировать на двух камнях. Отошел в сторонку и взялся за дело. Один напитал магической энергией, второй водрузил сверху и принялся пропускать через него поток новой энергии. Пропустил, а как связать-то? Интересно, а если узелком связать два потока? Так, готово. С чего это потоки в узле стали распухать? Бежать? Грохнуло здорово. Как я оказался за стеной Крауна? Выглянул, на месте камней яма в 0,5 метра глубиной. Бросил взгляд на стену — в порядке. Топот копыт, укоризненное ржание ворона, переходящее в карканье. Связался с Крауном и 5 минут выслушивал сетование и нравоучение артефакта. «Ты сам говорил совместить потоки», — пытался оправдаться я. «И смешиваешь потоки, совмещаешь. Понятно?» «Понятно, понятно». Второй эксперимент прошел удачно. Интересно, что же у меня получилось? 2 камня, спаянные между собой и принимающие 2 потока. «Это накопитель», — пояснил Крыун. «Он очень слабый, но примерно так истинные накапливали энергию. Емкости использовали другие, но принцип такой же». «А какие емкости и для чего им энергия нужна была?» «Они ею пользовались при заклинаниях. Нужно ведь сразу и много, а для накопителей использовали в основном драгоценные камни». Все равно при подходе к стене Крауна меня била дрожь. А ну как неправильно что-нибудь сделаю. Но, слава богам, все удалось. Краун остался доволен, хотя и сказал, что ряд моих камней присоединится к нему не сразу, время нужно. Правда, немного, всего 2 дней. Схрона в поместье я не нашел. Подземные ходы были, но они обрывались у ручья. Там все обвалилось и затопило. Что это? Природа и время взяли свое или что-то другое, я не узнал. Итак, в поместье 2 суток провел. Считай, уже неделю, как Лиин покинул. Надо спешить. Да и запасы еды к концу подходят, а охотиться никакого желания нет. В деревне сестры все было спокойно, нам даже Мяф обрадовался. Вот только Анлусу пришлось прождать 0,5 дня. она за травами в лес ходила. Уже под вечер я решился завести разговор о переезде в Лиин. «Сама подумай, там у меня лавка, дело налаживается, ты без работы не останешься. Да и что тебе тут дальше делать-то? Ведь уже не маленькая девочка, надо и о будущем заботиться». «Ты это о чем, Рен?» – сверкнула на меня глазами сестра. «Ну, я вот, например, я хихикнул. Семейный человек, а ты? Негоже старшей сестре от младшего брата отставать». «Ой, ты чего?» – запротестовал я, неожиданно получив подзатыльник. «Ты меня замуж, что ли, выдать решил? Так я тебе быстро мозги вправлю, ишь чего удумал?» – зашипела Анлуса. «Без любви это только ты!» Сестра старалась подобраться ко мне на расстояние подзатыльника. Я же ловко маневрировал вокруг стола и ее к себе не подпускал. Все это, конечно, шутки с нашей стороны, но то, что разговор быстро съехал на мою персону, меня и порадовало, и огорчило одновременно. Отпора я ожидал большего, значит, сестру уломать смогу. А вот то, что она не может понять, что с Кин у нас просто договоренность, раздражало и удручало. В конечном итоге решили, что перебираемся в Лиин, но раз в месяц сестра на пару дней будет возвращаться в деревню. Не может она местных без присмотра оставить. Вот если кто найдется на ее место... Ага, еще одна такая дурочка. Но с условиями я был вынужден согласиться. И через день под всхлипывание местных тетушек мы отправились. Анлуса много вещей брать не стала. Это она так сказала, но телега была загружена полностью. На ней восседал староста, управляющий упитанной лошадкой. Кобылка зазывно поглядывала на ворона. А тот, в свою очередь, презрительно каркал. На телеге расположилась и сама знахарка. Ее верный мяв, ну и, конечно, всевозможные сверточки и кулечки, за которыми сестру почти и не видно было. Въезжали в Лиин со стороны королевства Агунов. На пограничных постах к нам никаких претензий, как и особого интереса никто не проявил. Плати и езжай. Я, конечно, старался не привлекать к себе лишнего внимания, мало ли что, но, думаю, если меня и ищут, то никак не в такой компании. Во дворе дома мы разгрузились и отпустили старосту, который хотел как можно быстрее убраться в родное королевство. «Показывай, как ты тут обустроился», — сказала Анлуса и бросила мяву, указав на сверточки кулечки. «Охраняй». Показав ей свои владения, я принялся перетаскивать вещи, а то дождик стал собираться. Дом и лавка ей понравились. Вот только не очень понравилось мне, что облюбованные мною комнаты теперь переходят к другому хозяину. И моя лавка делится на две. «А может, комнаты другие возьмешь?» – спросил я ее. «Ты сам меня уговаривал и обещал. Только переезжай, все будет твоим». Кашлянул кто-то в дверях. На пороге стоял Гуннер и Кин. Челюсть моя отвисла. Уж кого-кого, а их я увидеть ну никак не ожидал. Кинелла, прищурившись, оглядывала помещение лавки и воплощало само спокойствие. Князь же взирал на нас с нескрываемым удивлением. «Князь, Кинелла, как вы тут оказались?» — воскликнул я. «У нас проблемы», — хмуро сказал князь. «Не только у нас, но и у тебя», — добавила Кин, остановив свой взгляд на мне. «Рен, что это все значит?» — спросила Анлуса. «А значит, это, милая дама, что у моего мужа неприятности», — подходя вплотную к Анлусе, сказала Кин. «Кинелла!» — укоризненно воскликнул Гуннер. «О, значит, ты жена Рена?» Анлуса оглядела со всех сторон Кин, а потом, сделав паузу, добавила. «Моего брата». «Кого?» — разом воскликнули князь и Кин. «Это долгая история», — сказал я. «Ну, время-то у нас пока есть», — проговорил Гуннер, потирая руки. «Может, после дороги за столом поговорим?» — предложила Анлуса. Ее поддержали все без исключения. Мы с князем остались в лавке, а девушки пошли хозяйничать, предварительно взяв с нас обещание, что о делах мы поговорим позже и все вместе. Напряженная атмосфера первых минут разрядилась. Но зачем я потребовался князю и Кин? Что их привело ко мне? Ничего, скоро все узнаю.